Вокруг ее кистей были глубокие красные полосы, оставленные веревкой. Мне показалось, что огонек волнения исчез из его глаз, когда он закончил осмотр. «Должно быть, вам было очень больно?» — спросил он с грустным видом. Следователь взволнованно перебил его. «Надо немедленно связаться по радио с молодым месье Рено. Необходимо узнать все, что он может рассказать о своем путешествии в Сантьяго». Он запнулся. «Если бы месье Жак был здесь, нам не пришлось бы причинять вам столько страданий, мадам». «Вы имеете в виду опознание тела моего мужа?» — тихо спросила мадам Рено. Следователь кивнул головой. «Я сильная женщина, месье. Я вынесу все, что от меня потребуется. Я готова это сделать сейчас же. О, завтра тоже будет еще не поздно. Уверяю вас, я предпочитаю покончить с этим сразу». На ее лице отразилось душевное горе. «Доктор, будьте добры, дайте мне руку». Доктор поспешил к ней и накинул плащ на плечи. Все медленно спустились вниз. Комиссар Бэкс вышел вперед, чтобы открыть дверь в сарайчик. Минуты через две мадам Рено показалась в дверном проеме. Она была очень бледна, но решительна. Прежде чем взглянуть на тело, она подняла руку к лицу. «Минуту, месье. Сейчас я соберусь с духом». Мадам Рено опустила руку и посмотрела на мертвого. И тут удивительное самообладание, так помогавшее следствию, оставило ее. «Поль!» — закричала она. «Мой муж! О, Боже!» И, качнувшись вперед, она без сознания упала на землю. В то же мгновение Пуаро оказался около нее. Он приподнял веко, пощупал пульс. Когда убедился, что она в самом деле в обмороке, отошел в сторону. Схватив меня за руку, он прошептал: «Мой друг, я полнейший дурак. Если когда и звучали любовь и горе в голосе женщины, я их сейчас слышал. Моя идея была ошибочна». «Ну хорошо, начну сначала». Глава 6. Место преступления. Доктор и следователь Отте понесли бездыханную женщину в дом. Комиссар смотрел им вслед, качая головой. «Бедная женщина!» — пробормотал он себе под нос. «Удар слишком силен. К сожалению, ничем нельзя ей помочь. Теперь, мсье Пуаро, давайте пройдем на место преступления. Как вам угодно, мсье Бэкс». Мы вернулись в дом и вышли на улицу через парадную дверь. Проходя по дому, Пуаро посмотрел на лестницу и недовольным голосом произнес: «Мне не верится, что слуги ничего не слышали. Когда трое людей спускаются по этой лестнице, скрип может разбудить даже мертвого. Вы забыли, что это было среди ночи, все крепко спали». Но Пуаро раздраженно ворчал, не желая согласиться с этим объяснением. На повороте аллеи он остановился и посмотрел на дом. Прежде всего, что побудило преступников войти в дом через парадную дверь? Ведь было маловероятно, что это удастся. Скорее, они должны были бы попробовать взломать окно. «Но все окна на первом этаже были заперты железными ставнями», — возразил комиссар. Пуаро указал на окно на втором этаже. «Это окно спальни, где мы только что были, не так ли? Посмотрите. Забраться туда по этому дереву — сущие пустяки. Возможно, — согласился комиссар, — но они не могли этого сделать, не оставив следов на клумбе». Я почувствовал справедливость его слов. По обе стороны ступенек, ведущих к парадной двери, находились большие овальные клумбы с алой геранью. Дерево, о котором шла речь, росло на краю одной из клумб, и к нему невозможно было подобраться, не наступив на нее. «Видите ли, — продолжал комиссар, — вследствие сухой погоды и на тропинках, и на аллее не осталось никаких следов. Но совсем другое дело — рыхлая земля на клумбах». Пуаро подошел к клумбе и стал внимательно изучать ее. Как и говорил Бэкс, земля на клумбе была ровной —